Заговор против императора вырос на благоприятной почве. Многие догадывались о его существовании, но не доносили о своих подозрениях, а если и находили желающие выслужиться, то их доносам не давал хода генерал-губернатор граф Полен, которому подчинялась полиция. В четверг, 7 марта, у госпожи Жеребцовой опять собрались гости. На этот раз гостей было четверо. Граф Петр Алексеевич Полен, командир Преображенского полка Степан Александрович Талызин, генерал-адъютант Уваров и Платон Александрович Зубов. Разговор был серьезный. «В прошлый раз мы были слишком откровенны», — говорил Полен. «Людей собралось много, и нашелся предатель. Он написал письмо императору. Я перехватил это письмо. Но не исключено, что император все равно узнает о заговоре. Надо решать. Ваше слово, Степан Александрович». Талызин потрогал себя за воротник, вынул табакерку, постукал по ней пальцами. «Я не вижу препятствия, Петр Алексеевич. Деприрадович ручается за Семеновский полк, верный преданный императору генерал Кологривов будет обезврежен, и гусар нам нечего бояться». «Мои офицеры не заступятся за императора», — сказал генерал Уваров. «Но вот в чем загвоздка. Полк конной гвардии генерала Тормосова настроен верноподданнически. Особенно опасен для нас полковник Саблуков». «Странно», — сказал Талызин. «Его отец, вице-президент мануфактур коллегии, был тяжело оскорблен императором. Саблукова, отца больного, буквально выдворили из Петербурга. Помню, помню», — закивал головой граф Полен. «Сын был оскорблен страшно. И все же я его опасаюсь больше, чем всех офицеров гарнизона. Он считает личность помазанника Божьего и самодержца неприкосновенной. Особенно полковник Саблуков опасен, если его эскадрон будет нести дворцовый караул. Что же делать? Я обезврежу его, решился граф Полен. Я знаю, как это сделать». «Странный человек этот полковник Саблуков», — сказал Платон Зубов. «Я несколько раз пытался намекнуть ему насчет наших дел, но всякий раз он уходил от прямого ответа. Господа, довольно о Саблукове. Мы принимаем решение предъявить наши требования императору ровно в полночь на 12 марта. Так я вас понял», — сказал, как всегда добродушно улыбаясь, граф Полен. «Да». «Все согласны? Все. Отступать поздно и очень опасно», — сказал Талызин. «Итак, в 12 ночи князь Платон Александрович предложит императору отречение. Будем надеяться, что он примет наше предложение. Собираемся в квартире у генерала Талызина в зимнем и в 12 часу выступим. В день выступления мы пробьем в полках зорю на четверть часа раньше. Это будет сигналом». «Я боюсь за вас, господа», — вступила в разговор молчавшая хозяйка. «Чем это все кончится?» «Ольга Александровна», — целуя у нее руки, сказал граф Полен, «я советую вам выехать из Петербурга. Мало ли как все может обернуться. Зачем вам рисковать?» «Куда выехать, Петр Алексеевич? За границу? В Берлин, например. Завтра утром в 11 вам будет готов паспорт. Увидите нашего дорогого Чарльза Витворта. Мы все так скучаем без него». Мадам Жеребцовой предложение понравилось. Особенно ее привлекла возможность встречи со своим другом Чарльзом Витвортом. Ольга Александровна любила англичанина серьезно всей душой. Больше 10 лет продолжалась их дружба. Когда они познакомились, дипломату было 28, ей 25 лет. И вот теперь через разных лиц Ольга Александровна прослышала о черной измене своего друга. Говорили, что он женится, и выбор его пал на герцогиню Дорсет. Госпожа Жеребцова решила ехать. Конечно, обезопасить себя от всех случайностей – дело хорошее, но главным все же был Витворд. Что же касается графа Полена, то, предлагая госпоже Жеребцовой выезд за границу, он заботился больше о себе. Мало ли, как повернутся события. И такой свидетель и соучастник, как Ольга Александровна, может сделаться опасным.